Следуя инструкциям, я поднялся на крышу и осторожно пробрался к громоотводу, почти прислонившемуся к земле. Знакомый голос проскрежетал. «Безопасно! Охотник рад! 39-й жив! Охота?» Кровохлёб появился у самого стержня в 2 шагах от меня. Массивная, с длинными руками и шишковатой головой фигура хозяина зоны высилась на фоне городских руин и низкого, такого родного для меня, серого неба. Я протянул руку, и охотник, сделав шаг навстречу, осторожно пожал ее. «Брат, угадал. Большая охота. Месть!» Я впервые за несколько лет искренне поприветствовал существо, которому мог довериться безоговорочно, как самому себе. Таким словом, мы приветствовали друг друга во взводе, когда целые или не очень возвращались с боевых. «Брат!» – проскрежетала в ответ, сопровождаемая сходными с моими эмоциями, которые охотник транслировал мне напрямую. «Враги умрут! Пустотелые не умеют думать сами! Голос говорит с ними! Если далеко, не думают! Голос не слышат! Портятся! Умирают! Ты победишь! Город. Нет спокойствия. Много людей. 39-й нужно остаться здесь. Безопасно. Я останусь. Будем отдыхать. Рассвет. Охота». «Понял тебя, брат. Рад, что мы будем сегодня вместе». Охотник указал на чердачное окно рядом с громоотводом. Удостоверившись, что я все понял правильно, наклонил голову и скрылся в чердачном окне. Я последовал за ним. Пыльный, захламленный чердак имел 2 преимущества. Крыша не протекала, и здесь я был в полной безопасности. Перед сном я снова вытащил ПДА и вызвал на экран схему боевого комплекса. 5-й класс защиты, легкость, сообщаемая с суспензорами, экзоскелет, неизвестный и хорошо экранированный источник питания. Оружие, по мнению технических аналитиков компании Эдвардса, использовало электромагнитный принцип разгона пули. Имела 30-миллиметровый подствольный гранатомет с возможностью прямого выстрела в 2,5 раза выше, чем у современных моделей. Получалось что-то вроде гаусс-винтовки, только легче 2 раза и с невероятной скорострельностью. Про снайперки было известно не так много, только то, что они долго перезаряжаются, но якобы способны поражать цель на дистанции свыше 4000 метров с первого выстрела. Ручной гранатомет был револьверного типа. Калибр тоже 30 мм. Мог посылать гранату на расстояние до 1000 метров прицельно и с очень большой точностью. Я с самого начала интуитивно был прав. Выбить тяжелое вооружение необходимо в первую очередь, но и обычные штурмовики останутся проблемой. Даже лишенные поддержки снайперов и гранатометчика, они могут расстрелять моих людей, не приближаясь на расстояние, которое даст им возможность отвечать. В идеале лучше было бы накрыть гадов из чего-нибудь вроде АГС-30, но не факт, что это сильно повредит унисолам. Осколочный выстрел для них как хлопушка. С заявленным уровнем защиты я видел только одну возможность – минная засада. Если долбануть сектантов фугасом на базе 120-миллиметрового снаряда, и лучше не одним, тогда можно даже могилы не копать. В роли живца, конечно, нужно послать кого-то с жесткой мотивацией на выживание. Только в этом случае 9-ка пойдет за ним. Жертвой станет засланный агент или наблюдатель, идущий вместе с нами. А может и оба вместе. Хотя наблюдателя лучше оставить в покое. При обмене без него возникнут совершенно естественные трудности. Не слишком большие, но и этого мне бы хотелось избежать. Живца они сразу не убьют. И дело тут не в садизме. Скорее всего, жертву постараются загнать в какой-нибудь из дворов. Может быть, вычисляя сообщников, может, захотят захватить для допроса. Не найдя активного электронного детонатора, сектанты войдут на минное поле, и тут-то мы их и прищучим. Выйдем и добьем оставшихся. Можно будет даже не всех заманивать. Сила ударной волны и разлет осколков будут порядочные, накроет всех, кто будет стоять на ногах. Закончив переваривать информацию, я придавил на массу и проспал 3 часа. Когда я проснулся, охотник сидел в углу и ждал. Увидел, что я открыл глаза, он молча встал и показал рукой на выход. Видимо, он ушел бы и раньше, но, заботясь обо мне, решил лично проводить меня сквозь сектантские ловушки. Мы спустились на 1-й этаж и, выйдя на юго-западную окраину мертвого города, расстались, по обыкновению пожелав друг другу доброй охоты. Путь до кордона лежал через пустоши. Я старался обходить населенные места, попутно помечая удобные точки для привалов и размещения временных схронов. По всему получалось, что взрывчатку придется добывать где-то в глубине зоны и делать пару-тройку грузовых выходов по обустройству схронов. В любое другое время я был бы только за, но оттягивать момент выхода означало дать больше информации для агента Эдвардса. Действовать необходимо было с минимальным запасом этого самого ценного в мире ресурса. Теперь необходимо было определиться с личным составом. Взрывотехника и снайперов я думал подтянуть своих. Местных на узловые специальности оставить не могу. От сапера и снайперов зависит 70% успеха миссии. На них делается основная ставка. Аборигенам я планировал отвести роль штурмовиков и страховое обеспечение группы. В том, что мои бывшие сослуживцы согласятся на разовый контракт, я практически не сомневался. Если их не заинтересуют деньги, то мне лично они не откажутся помочь. Это непреложное правило армейских разведчиков – своих не бросать. Ребята помогут, сорвавшись хоть с другого конца земного шара, точно так же, как это сделал бы я и сам, попроси они помощи.